Эпилог. Поздравляю вас, полковник Тарл. Наши усилия не пропали даром. Штабс-капитан контрразведки пригубил бокал с ларгонским золотистым. Спасибо, Рулк. Это действительно наша общая победа. Если бы вы тогда не нашли того паренька, как знать, чем бы все кончилось? Они сидели в самом дорогом ресторане столицы и отмечали новое звание начальника диверсионного отдела. Рулка также отметили, представив к высокой награде, которую пока еще не вручили. Кстати, а как ему удалось доставить вражеского агента? Насколько я помню, установку починить не смогли, да и мощности ее бы наверняка не хватило. Мы допросили второго, отравленного шкитамином. Получается, что на Земле умеют создавать порталы, причем не без помощи Кастанга. Почему же тогда он не вернулся? А вы бы на месте тамошних властей допустили это? Ни в коем случае, не задумываясь, ответил штабс-капитан. Хорошо еще, что ему позволили переправить этих двоих. Так-то оно так, задумчиво произнес контрразведчик. Но зачем здесь абориген Земли? Как вы думаете, агент? Не исключено. Согласно легенде, он по незнанию принял снадобье Зира, и на Земле его ждала смерть. Здесь ему, как и обещал Кастанг, ввели противоядие, но возвращение на родину не предусматривалось. Чем он это объясняет? У него нет вразумительного ответа. Не хочет говорить? Если бы. Он абсолютно открыт, правдиво отвечает на все вопросы, но даже лучшие телепаты не смогли выудить ничего полезного. Только то, что он и сам говорит. Подозрительно. То-то и оно. За землянина установлен постоянный контроль. Если кто-то попытается выйти на связь, надеюсь, мы будем в курсе. Азиран. Его зовут Онзи. Помещен в уник-центр. Кстати, не без помощи Кастанга удалось выявить парочку неадекватных типов в тамошнем руководстве. Когда он все успел? Понятия не имею, Рулк. В его записке столько ценной информации, а ведь и трех декад не прошло, как он у нас работает. «Работал», – уточнил штабс-капитан. «К сожалению, вы правы. Многое бы я отдал, лишь бы вернуть паренька». «Правда, что Онзи знает способ заблокировать сцепку?» – после небольшой паузы спросил контрразведчик. «Нет». Новоиспеченный полковник сделал пару глотков из своего бокала. Но он подсказал адрес конторы, где эту проблему вроде бы решили. Предварительная проверка дает обнадеживающие результаты. «Планируете новую операцию?» «Да. И надеюсь, вы не откажетесь принять в ней участие». «Где же я вам еще найду такого, как Кастанг?» – усмехнулся штабс-капитан.